Центр информационной и технической поддержки Microsoft. Спасибо, не за Ваш что. Звонок может быть записан в целях улучшения качества обслуживания. Да похуй. Продолжив разговор, вы подтверждаете свое согласие на обработку ваших персональных данных, необходимую для оказания сервиса. Если вы получили специальный код доступа, нажмите 9. В других случаях оставайтесь на линии. Ну окей, жду, ребята. Добрый день, Наумова Алена, чем я могу вам помочь? Добрый день, Алена. У меня вот такой к вам вопрос. Я вот запускаю компьютер постоянно, хочу зайти вот в интернет, и у меня какой-то высвечивается буква Е какая-то на рабочем столе. Это вирус, наверное, я какой-то поймал, да? Вот такой маленькая буква Е. Не знаю, что это. Подскажите, что это? Скажите, пожалуйста, как могу к вам обращаться, как вас зовут? Меня зовут Иван. Иван, ранее уже обращались по телефону к нам? По каким-нибудь вопросам? Обращался. Ну вот по этому же вопросу мне нет. Ну, по данному понятно. Какие-либо данные свои контактные оставляли при предыдущих обращениях? Номер телефона, например? Нет, не оставлял. Так, смотрите, у вас сейчас... то есть вы заходите в интернет? Нет, я не могу зайти в интернет. Я просто вот захожу в компьютер, и у меня на рабочем столе вот ярлык такой «Мой компьютер», «Корзина» и какая-то буква «Е». Я не знаю, что это за буква «Е». Она еще и не удаляется. Смотрите, буква «Е». Как именно она выглядит? Синяя. Она синяя. Смотрите, Иван, по вашему описанию... данный ярлык, он именно для входа в интернет предназначен. То есть, как у вас есть ярлык, допустим? Ну, а я думаю, это вирус, потому что это вирус, я думаю. Я нажимаю на него, открывается какой-то белый экран, и все, и дальше ничего не происходит. Так, белый экран. Какая-либо поисковая строка есть? То есть, как именно этот экран? Просто белый экран. И не удаляется вот эта вот программа вообще. И мне приходится компьютер перезагружать, чтобы вот закрыть это все. И все вот начинает тормозить. Так, а после чего, ну точнее, как давно данный ярлык появился на рабочем столе? Ну, как вот компьютер включил, вот сразу появился вот. Я вот и компьютер купил. Компьютер вот купил. Да, и вот уже он был изначально там вот такой синенький, кругленький, буковка Е. Смотрите, вообще именно синяя круглая буква Е, это ярлык обозначает Internet Explorer. А что это такое Internet Explorer? Ну это браузер. Браузер, через который вы будете... А что такое браузер? А что такое браузер? То есть программа. Программа, через которую вы осуществляете выход в интернет. Например, Internet Explorer есть, который вот... А он хороший, браузер Internet Explorer этот? Просто вот не знаю. Это мне кажется вот из чади ада, вот потому что все тормозит. Я уже хочу компьютер выкинуть. Может, это хакеры ко мне пробрались? Смотрите, здесь просто непонятно. То ли это действительно у вас браузер, и просто он некорректно работает, либо это же действительно какой-либо вирус, который самостоятельно создает ярлыки на рабочем столе. То есть здесь необходимо именно разобраться. А как вот он, этот браузер, он вообще хорошо должен работать? Вот он корректно может работать? Ну, конечно. Обычно загружается он очень быстро. Сразу выходит стартовое окно. А какое? А что такое стартовое окно? Поисковая страница? А какая там поисковая страница? Начальная страница. Смотрите, скажите, пожалуйста, у вас, когда вы на данную букву «Е» нажимаете, в левом верхнем углу пустая строчка есть, куда можно буквы вписывать латинские? У меня открывается экран обычный, белый, и все белое становится, как бы, вы знаете, окно такое, а внутри все белое, и все. И колесико крутится, вот там вот. А там нету ничего, нет. Там вот просто белое все. Что крутится, вы сейчас сказали? Ну, колесико такое. Ну, как бы, вот загрузка. Нет, не в центре экрана, а вот с этого, вот там сверху такое отделение такое, и там в нем колесико постоянно крутится. Так, хорошо, а подключение к интернету у вас есть? Работает интернет? Ну, вот провод какой-то вставлен в компьютер. Хорошо. Сейчас на рабочем столе у вас справа внизу должен быть значок подключения к интернету. Подключение к интернету? Посмотреть. Ну, у меня вот тут дата есть. Вот 13-12 дата есть, а вот... Нет, чуть левее. Левее, а левее у меня вот нету ничего. У меня как бы Вот левее просто пуск, там вот панель такая. Нет, не совсем там. Смотрите, с самого... Ой, а вот у меня левому появилось... У вас меню пуск. У меня так, вот появилась вот строка, вот поисковая. Сейчас вот я попробую что-нибудь написать туда. Ой, а что это у меня? А у меня синий Иван, экран вылез. Так, какой синий экран? Ну, не знаю, вот на весь компьютер синий экран, там много цифрок и буквок. Так, хорошо. Операционную систему вместе с компьютером приобретали, либо отдельно в коробке? Да, нет, все вместе вот было. Хорошо. В таком случае, Иван, сейчас необходимо будет сделать следующее. Выключите компьютер, да. Затем его опять включите. И при Но мне вот сказали, необходимо... что... Сказали вот в магазине, что вот она пиратская какая-то. Я, правда, не понял, что это, но купил все равно. Ну, вот, там дешевле она стоила. Ну, смотрите, Иван, в случае, если вам в магазине при покупке сказали, что у вас на компьютере установлена пиратская версия операционной системы, ну, видимо, это да. действительно так. То есть необходимо проверить. Скажите, у вас есть наклейка небольшая, сертификат подлинности? Для операционной системы. А где она должна быть? В случае, быть? Если у вас ноутбук, то она должна находиться на задней панели ноутбука. У меня компьютер, у меня вот такой большой компьютер. Штрих-код. Там штрих-код нет, есть такой то. Наклеенный. И вот, ну я его просто, нет, знаете, на рынке брал вот такой там рынок. Ну вроде мне показался хороший рынок. Я думаю, ну давайте возьму. И недорого. Смотрите, Иван, сейчас... Сделать следующее. На системном блоке посмотрите, есть ли бледно-розовая наклейка. Но на наклейке должно быть написано Windows, допустим, 7. Ну вот тут вот есть и вмятина и печать такая вот в этой вмятине. Там вот написано Windows. Так, Product Key есть? Указан дальше там числовой код? Числовой код? Ну тут вот телефон ларька указан и все, в котором я покупал. Так, вот, то есть голографическая наклейка должна быть с такой блестящей строчкой посередине. Ну, это мне. Там вот такая наклейка, там с телефоном ларька. Ну, это не такая, какая вы сказали, а там другая. Там телефон ну, ларька. Понятно, Иван. Ну, смотрите, в таком случае, если наклейки сертификат подлинности, про который я вам сейчас говорю, у вас нет, значит, у вас никаких прав на данную лицензионную систему, точнее, на данную операционную систему нет. А так, что мне делать? Так как вам уже сказали, что... Операционная система нелицензионная, и сейчас это подтвердилось, так как сертификата подлинности у нее нет. Соответственно, для устранения данных неполадок вам необходимо обращаться только по месту приобретения. А вот я звонил, оказывается, только по лицензионным продуктам. А я вот еще, вот у меня тут браузер вот отдельный у меня вот стоял. А вот я там какой-то, знаете, Microsoft Word, вот там вот, я его скачал тоже вот из интернета. И там вот такая папка была «Крак» или «Кряк». Вот что с ней делать, вы не подскажете? Просто я не знаю, вот он у меня запускается, там какие-то смотрите, деньги требуют. Вам, к сожалению, по вопросам нелицензионных продуктов проконсультировать вас не могу. Так, ну почему? Ну вы же знаете. Поддержка, а вот что мне делать вот с этой, все же, вот этой вот синим колесом этим синим, что мне делать? Оно и не удаляется здесь с моего компьютера. Самостоятельное, либо самостоятельное разрешение проблемы, либо же опять обращаться по месту приобретения, чтобы если вам я вам денег заплачу, вот я перешлю вам. К сожалению, такой процедуры у нас нет. То есть деньги и средства мы не принимаем и не оказываем такой вариант поддержки. То есть так как именно нелицензионная операционная система, то только самостоятельная поддержка, либо по месту приобретения. К сожалению, варианты все. Возможно, у вас есть вопросы по лицензионным программам. Иван. Да, алло, я здесь. Что вы сказали? Возможно, у вас по лицензионным программам есть какие-либо вопросы? Ну вот лицензионная программа, вот Word. Ну я скачал, там было написано «лицензия в комплекте». Ну смотрите, через какой ресурс именно вы Word загружали? Ну, торрент. Ну, торрент. Ну, в таком случае с торрента, к сожалению, загружается не лицензионное программное, опять же, обеспечение. Лицензионное возможно загрузить только с официального ресурса Microsoft, с официального сайта. А там дорого стоит? На других ресурсах. Ну, здесь в зависимости от того, что вам нужно. Например, мне надо печатать, вот через Word отправлять письма, вот там. маме моей. Около 1500 рублей там мне приложение стоит. Ну как вот так дорого? Я компьютер вот на рынке за 500 рублей взял, и вы хотите сказать, программа дороже компьютера стоит? Ну, лицензионное программное обеспечение стоит на данный момент именно... А в чем разница? А в чем разница? В чем разница именно между лицензионным и нелицензионным программным обеспечением? Да, вот у меня например, еще... Например, в лицензионном программном обеспечении не возникнет ошибок с установкой, ошибок при использовании. Будете получать обновления различные. Сможете обратиться к нам, например, в центр поддержки за консультацией либо за технической поддержкой. В случае, если у вас, как сейчас, программное обеспечение лицензионное, то здесь только ваша самостоятельная поддержка и все. А вот еще у меня один вопросик. Я вот все же один раз купил вот у вас унитаз вот лицензионный. У меня там вот есть такая вот голограмма сзади вот сбоку нарисована. Что приобрели? Унитаз лицензионный вот от Microsoft. У нас? Да. Приобрели и вот, такую? Да. А он у меня вот плохо спускать не стал. Мы не производим. Ну как же, вы, я же у вас вам купил. Такой продукции. Мы нет, не производим, же. Так что ну, просто понимаете, к сожалению, стали наверняка жертвой. Нет, то почему? Я в центральном офисе является разработчиком только программного обеспечения. Ну, на магазине было написано Microsoft. Вот там ну, у меня такой вопрос, но на меня... Ну, к сожалению, вам неверные данные предоставили. Нет, почему? У меня документы показали. Потому что данными продукцией мы не занимаемся. Понимаете, просто он меня стал плохо спускать, может тут какие-то драйвера надо на него ну, скачать. Ну, только по месту приобретения вам, к сожалению, потому что, еще раз вам повторю, что данную продукцию корпорация Microsoft не производит, не выпускает и не распространяет. Ну вот мне как бы возможно, сам мне Билл Гейтс продал. Программному обеспечению. Билл Гейтс продал. Вот. Еще раз? Мне Билл Гейтс продал. Ну, смотрите, в случае, если вам Билл Гейтс продал, то только к нему обращаться и стоит. А вы скажите мне его номер. Именно по лицензионному программному обеспечению. Вот, ну, я же вам задал то, вопрос. Что не касается не лицензионного программного обеспечения и тех средств, которые вы недавно озвучили. Ну вот, а скажите мне номер Билл Гейтса. Он мне просто туалет продал, а вот номер не отдал. К сожалению, номер Билл Гейтса мы не можем вам предоставить, потому что таких контактов у нас, к сожалению, нет. А как же, вы же вроде работаете там вот в Microsoft офисе. Извините, нет именно контактного телефона, могу вам предоставить, например, то есть фактически адрес проживания, например, телефон и адрес электронной почты, то есть такую именно контактную информацию господина Гейтса не можем вам предоставить, так как она является конфиденциальной. Да ладно вам, ну что, он мне вот туалет продал, а вы мне говорите, что такого нету туалета. Ну, к сожалению, а вот Microsoft... жертвы подделки. Иван, возможно, у вас по факту есть именно вопросы, касающиеся лицензионного программного обеспечения. А Билл Гейтс ваш если господин? Если у вас лицензионного программного обеспечения нет, то, к сожалению, поддержку мы вам не сможем оказать. А вот поддержка оказывается такое... только именно по лицензионному программному обеспечению. Да, вас слушаем. Вот такой вопрос... А у вас вот Билл Гейтс ваш господин? Иван. Просто вы сказали, ну ладно. У вас ладно. Есть вопросы по лицензионному программному обеспечению корпорации есть, Microsoft? Да, но я же вам... Если вопросов именно по данной теме нет, то, к сожалению, есть. Буду... Ну, лицензионный туалет, вы не помогаете. Если вы хотите услышать консультацию именно по лицензионному программному обеспечению Windows, да. Либо Office, либо другим программам, всегда можете к нам обратиться. Меня но, же к сожалению, по вопросам туалет. Адреса Билла Гейтса, либо той продукции, которую вы озвучили, к сожалению, не можем вам указать консультации. Ну, туалет же лицензионный. К сожалению, нет. Если у вас больше нет вопросов именно... Ну, а может, вы мне все же подскажете, что вот творится, что с этим делать, с синим значком? С синим значком, вот что мне сделать? Скажите, пожалуйста. Я не могу вам подсказать, так как программное обеспечение, которое вы сейчас используете, не является лицензионным. Вы же... проконсультировать мы не можем вас. Вы же знаете, что... Консультация и поддержка оказывается только по лицензионному программному обеспечению. Ну, давайте будем считать, что лицензионное программное обеспечение, и вам нужна будет помощь и поддержка, мы всегда будем рады вам помочь. Совсем. Также, если вопросы какие-либо появятся... именно переключите меня, пожалуйста, на менеджера. Кто сможет к нам обратиться? Менеджера. Так что, Иван, я хотела бы вам предложить зарегистрироваться в нашей службе для удобства дальнейших обращений. Хотели бы? А вот переключите меня, пожалуйста, на менеджера. Я вот с ним хочу поговорить. К сожалению, Иван, в нашей службе не предусмотрена процедура именно переключения на руководство. Если, допустим, вас что-то не устраивает, либо не совсем варианты поддержки, которые вам предложил устраивать, то можете написать об этом на наш официальный адрес электронной почты. Можете записать? Нет, я не надо мне адрес. Но, может, вы все же подскажете вот поэтому... К сожалению, именно... А вот, допустим, письменное переключение руководства у нас нет. А какой ваш номер оператора? К сожалению, такие данные тоже не могу вам предоставить. Ну а как же я буду жалобу оставлять? Ну смотрите, пишите письмо на адрес электронной почты. Можете назвать его как хотите. Меня зовут Наумова Алена. Наумова Анфиса? Алена. Анфиса, да, я понял. А как... Хорошо. Вот, смотрите, Иван, в случае, если у вас больше никаких вопросов нет, именно по лицензионному программному обеспечению, один, если вот вас не устраивает все та информация, что вы которую вам предоставил, можете написать жалобу. Адрес вашей электронной почты следующий. russia@microsoft.com. А вот, девушка, а что вы сегодня вечером делаете? Всего вам хорошего, Иван. Нет, ну...